Глава вторая. Теперь в баре было еще больше народа, и они допивали свой бурбон, стоя в дверях. Дентон хотел пробиться к стойке, чтобы повторить, но ему пришлось отказаться от этого намерения. Корин поднималась на цыпочках и старалась заглянуть внутрь бара. «Ничего у нас не выйдет», — сказал Дентон. «Я недостаточно тонкий, а ты недостаточно высокая. Может, ты видишь Джорджа? Он в костюме капитана Кука». «Это здорово символизирует отношение к Гестов», — подумал Дентон. «Капитан Кук и Питер Пен настолько же близки друг другу, насколько далеки Клеопатра и Атос». С высоты своих 6 с лишним футов Дентон видел всех в баре. Там было 2 пирата, но Джорджа не оказалось так же, как и Анжелы. Он хотел повернуться к Корин с отчетом, когда его внимание привлек хриплый шепот. «Посмотри, Олив, Ральф Кросби погружен в печаль. Вон там, в конце бара». Дентон обернулся. Шептала толстая Эллен Райт, одетая клоуном, а предназначался шепот худой ведьме Олив Хабер, сиделке из местной больницы. Удивляясь, почему окружной прокурор должен быть погружен в печаль, Дентон посмотрел в дальний конец бара. Мясистое лицо Ральфа Кросби побагровело, его обычно прилизанные черные, как у индейца, волосы были растрепаны, он вспотел, как настоящий фермер, в костюм которого был одет, широкие брюки и красная куртка, а в руках вилы. Видела, как его передернуло, когда она прошла мимо. Дентон услышал голос худющий Олив. «Я думала, умру от одного выражения его лица. Интересно, кто был этот новый мужчина? Ты что-нибудь слышала о нем, Олив?» «Нет». «Я видела, как она танцевала с 3 разными мужчинами. С кем она, наконец, исчезла? Не знаю». «Вот болтливые суки!» — с отвращением подумал Дентон. Он снова повернулся к Корин, но, увидев ее лицо, сразу понял, в чем дело. «Значит, окружной прокурор Ральф Кросби был последней постельной принадлежностью Анжелы», — с горьким изумлением подумал он. «Очевидно, он заблуждался, считая последним молодого Арнольда Лонга. Его не очень удивляло, что он поздно узнавал о новых любовниках своей жены. Кстати, мужья всегда последними узнают это. Интересно только, кто преемник прокурора». Эллен Райт снова начала шептать. «Ты знаешь, Джим», — торопливо сказала Корин, — «я, пожалуй, принимаю твое приглашение потанцевать». По дороге к залу, пробираясь сквозь толпу, Корин болтала о чем угодно, только не о том, что слышал Дентон, и он был рад этому. В зале народу было гораздо меньше, а танцевало всего лишь с 50 неутомимых пар. Примерно столько же пар сидело вдоль стен. Они лениво болтали и наблюдали за танцующими. Здесь, среди сидящих пар, находились Анжела Дентон и Джордж Гест. Корин на какую-то долю секунды замешкалась, потом воскликнула «Хеллоу», потащила за собой Джима и, наконец, отпустив его руку, радостно улыбаясь, плюхнулась рядом с мужем. Анжела улыбалась одной из своих обворожительных улыбок. «Привет», — сказала она неожиданно хриплым голосом, — «а мы-то удивляемся, куда вы оба делись?» Хриплость была тем более удивительна, что она старалась подделываться под маленькую девочку и даже надувала губы. Как и Бриджит Бардо, Анжела принадлежала к типу женщин, появившемуся в середине нашего столетия, которые умудрялись при острой сексуальности сохранять детские лички. У нее были невинные голубые глаза, алые нежные губки, всегда чуть приоткрытые, маленький красивый нос, пышная копна взбитых белокурых волос, и все это прикреплено к зрелому чувственному телу, выставленному на всеобщее обозрение. Такая комбинация была непреодолима для мужчин. Уж кто-кто, а Дентон знал это по собственному опыту. Дентон часто думал, что не случайно набоковская Лолита очаровывала мужчин и вызывала ненависть женщин. Женщина-дитя легко ломала все табу, существовавшие для мужчин Запада. Когда появлялась Анжела со своим чуть приоткрытым ртом, перед ней не сумел бы устоять и сам дьявол. «Сегодня она превзошла себя», — мысленно отметил Дентон, бросив на жену беглый взгляд. «Было удивительно, что другие женщины не придушили ее где-нибудь в темном уголке и не разорвали на куски. Маскарадный костюм Клеопатры она использовала для того, чтобы подчеркнуть свои прелести». «Единственное, что было в ее наряде от Древнего Египта, — подумал Дентон, — это рога. Пышная прическа Анжелы была украшена голубыми коровьими рогами, которые тысячелетия назад носили нильские сирены. И Дентон с усмешкой подумал, что эти рога должен по праву носить он. Анжела скопировала их с фотографии в журнале, на которой был изображен египетский храм. Больше ничего не напоминало об Египте. Голубой нейлоновый шарф крест-накрест проходил через ее грудь и был завязан узлом на спине. Это так же смешно, как если бы в то время египтянка надела бикини, — сказал он ей дома. — О, дорогой, какая чушь! — ответила она. — Да и уже поздно что-либо предпринимать. То, что было на ней надето из остальных предметов туалета, еще больше подчеркивало ее наготу. На длинных стройных ногах не было ничего, кроме сандалий. Пышная высокая грудь четко вырисовывалась под легким нейлоном. — Ты не боишься, что тебя арестуют? — спросил Дентон дома. Она изумленно уставилась на него. — Но, дорогой, ведь это же частный клуб. — И это мое личное дело. И все. Джордж Гест сидел между женой Дентона и Корин, вытянув длинные ноги и пытаясь изображать пирата. На ноги он нацепил нечто вроде старых болотных сапог. Широкая куртка висела на нем мешком, а на шее болтался галстук. Если в его костюме и было что-то от капитана Кука, так это пояс и шляпа. Но в равной степени это могли быть и вещи пирата. «Привет, милая!» — преувеличенно бодро произнес он. «Привет, Джим!» В недоверчивом мозгу Дентона мелькнула мысль, что именно Джордж Гест и был тем новым преемником окружного прокурора, о котором болтали эти ведьмы в баре. В следующее мгновение он почувствовал стыд. Он не мог поверить в то, что Джордж Гест испытывает влечение к Анжеле, поскольку не представлял себе, что сам может с вожделением смотреть на Корин. Все-таки следует верить хотя бы в дружбу. «И если есть на свете самый последний дурак, так это я», — подумал Дентон. «Только не Джордж, не старина Джордж. Даже Анжела не станет тащить в свою постель мужа лучшей своей подруги. Джордж просто чувствует вину за то, что бросил свою жену, и на Анжелу наткнулся случайно, когда она выходила из укрытия от своего очередного любовника. И уж надо быть идиотом, чтобы решить, что Джордж станет прятаться с Анжелой по темным углам этого клуба. У Корин на этот счет были свои мысли. «Здесь было весело, Джордж?» — нежно, увы, очень нежно спросила она. — Да нет, — отозвался Джордж, — я так и думал, что ты в баре и собирался спуститься туда. Дорогой, после танцев мы все приглашены на легкую закуску к виатам, — обратилась Анжела к Дентону. — Здорово, правда? Просто прекрасно, без всякого энтузиазма, — отозвался Джим. — Я думаю, мистер Виат собирается пригласить меня на телевидение, — продолжала жена, заливаясь хрипловатым смехом. Конечно, я не собираюсь принимать его приглашение, но все же приятно, что мои выступления еще помнят. «Опять начинается», — подумал Дентон. Анжела раструбила всему Риджмору, что за 2 года брачной жизни с Дентоном она пожертвовала своей блестящей театральной карьерой. Послушать ее, так он силой лишил ее известности на Бродвее и в Голливуде. Только он один во всем городе знал, что она выступала со стриптизом в третьеразрядном ночном кабаре. Он-то помнил, что она схватилась за его предложение, чтобы вырваться из тоскливой и безрадостной жизни. В то время он находился целиком под влиянием ее притягательности, но и тогда он знал о ее потрясающем таланте раздеваться и ложиться под любого. Именно это заставило и его стать завсегдатаем грязного бистро, где он впервые испытал, как она это делает. Он вспомнил, как однажды сказали, что она переспит с кем угодно, лишь бы тот намекнул ей, что ее пригласят в кино. В тот вечер они возвращались домой, и Анжела начала плакать от обиды. Но в ее карьере бывали вещи и похлеще. А Дентон все верил, что она исправится. Только цепкость и женская хитрость Анжелы заставили его остаться с ней после того, как он впервые узнал о ее неверности. И хотя ее многочисленные измены привели к тому, что его перестало волновать, когда, где и с кем она спит, он все еще не мог прийти в состояние настоящего мужского гнева. Несмотря на похотливое и доступное любому тело, ее лицо оставалось детским и вызывало жалость. Мысли Дентона оборвались, Корин обратилась к Анжеле. «Как это случилось, что Виаты пригласили и нас с Джорджем, Анжела?» — с едва заметным недоверием спросила она. «А что в этом такого, Кор?» — Анжела широко раскрыла свои голубые глаза. «Дело в том, Кор», — вмешался Джордж, — «что сперва были приглашены мы с тобой. Я танцевал Сардис Виат, когда она нас пригласила. Анжела танцевала с Норманом Виатом. Когда мы все встретились, они сказали, чтобы Анжела привела с собой Джима». На помосте музыканты взяли инструменты и заиграли. Дентон прислушался, играли «Спокойной ночи, леди». А он так и не танцевал ни разу, вспомнил он с сожалением. «Разве уже так поздно?» — удивилась Корин. «Конечно». Джордж откинул рукав куртки и посмотрел на часы. 2:05. Анжела вскочила. «Тогда пора собираться к Виатам», — сказала она. «Ардис просила прийти сразу же после танцев. Я должна помочь ей приготовить буфет». «Буфет?» — удивился Дентон. «Значит, там будет много народу?» «Конечно, дорогой. Они же пригласили не только нас, четверых. Там будет обычный прием». «Не нравятся мне эти ночные дела», — с сомнением пробормотала Корин. «Я не знаю, Джордж. Утром идти в церковь...» «О, Корин, пойдем!» — воскликнула Анжела. «Там будет весело. Ведь все знатные люди будут там. Все знатные люди». Как и любой выходец из лачуг, Анжела имела смешное чувство классового сознания. Дентон был не в состоянии доказать ей, что в Риджмаре аристократии просто не существует. В городе нет людей с большими деньгами, и только торговцы и несколько человек других профессий входят в так называемый риджмарский окружной клуб. Поскольку годовой взнос в клуб составлял всего $200, а в совет клуба входили торговец рыбой и владелец местной санитарной компании, по имени которого, кстати, называли мусорную свалку, едва ли клуб мог считаться знатным. Но Анжела никак не могла смириться с демократизмом местного общества и выдумывала разную элиту, чтобы отнести к ней себя и мужа. В самом начале их замужества это удивляло и трогало Дентона. Анжела никогда не рассказывала о своем прошлом, но он-то знал, что она была самой младшей из 10 детей пенсильванского шахтера и в 15 лет сбежала из дома. Замужество дало ей возможность впервые почувствовать себя человеком, она радовалась своему новому общественному положению, а он ей все прощал. Теперь его ничто не трогало и не изумляло, он был всего-навсего равнодушен. «Мы с Джорджем пойдем за пальто», — объявил Дентон Анджеле и Корин. «А вы спускайтесь. У выхода встретимся. Пошли, Джордж». Джордж с явным облегчением встал.